Елена Хаецкая, «Хелот из Лангедока». Глава первая. Хелот из Лангедока был странствующим рыцарем. Во всяком случае, пытался им быть. Как явствует из его имени, родился он в Лангедоке, но о родине своей имел весьма смутные воспоминания, ибо с детства странствовал по различным землям, сначала в качестве слуги, потом оруженосца, потом самостоятельно, поскольку в одном из захолустных замков, после долгого нытья и просьб со стороны подростка, какой-то подгулявший барон ударил таки его перчаткой по шее и тем самым посвятил высокий рыцарский орден. Хелот встал с колен, взял свое оружие и уехал. Ему было тогда 14 лет. За несколько лет он успел провести кое-какие поединки и заработать косой шрам через бровь, дырку в левой ладони и 2,5 года заточения. В тюрьму он попал после того, как сразился с Хрунгниром-датчанином, человеком могучим и свирепым. Датчанин приставил меч к горлу своего юного противника и сказал ракочущим басом: «У меня есть сынишка твоих лет, но я все равно убью тебя, ибо дал страшную клятву извести 39 рыцарей в память о своей несчастной супруге Лауре, которую изрубил в 39 кусков сексуальный маньяк сэр Брюс Безжалостный». Видно было, что вызубрить наизусть такую тираду стоило барону много трудов, и только частая практика повторения помогла ему выпалить ее без запинки. Видимо, лицо Хелота все же растрогало этого великана, потому что он неожиданно опустил меч и принялся бормотать себе под нос имена, загибая при этом толстые пальцы. При этом он держал Хелота за волосы, оттягивая его голову назад, чтобы было удобнее перерезать ему горло. Бормотал же он довольно долго, потому что все время сбивался со счета, и у Хелота затекли колени. Стояла поздняя осень, листья уже опали, небо было серым, и вдобавок моросил дождь. На душе у юного рыцаря было, как легко догадаться, очень и очень тоскливо. Наконец Хрунгнир отпустил его волосы, сказав, что не может припомнить, всех он убил или еще не всех. И пока он припоминает, Хелот будет ждать его решения в подземелье замка. Хелот поплелся за бароном по убранному полю, спотыкаясь и увязая в грязи по колено. Широкая спина датчанина качалась перед его глазами. Кожаная куртка была в потеках благородного баронского пота. Вокруг расстилалась усталая от урожая земля. Она лежала плоским блином, окрашенная в безрадостный серый цвет. За жухлой рощицей, скорее всего, располагалась деревушка, но отсюда ее было не видать. Хелот пытался понять, куда они направляются, но не видел ничего похожего на дорогу в замок. Под ногами была только раскисшая земля. Барон оступился, и из-за его плеча Хелот увидел замок, стоящий на островке посреди озера. Он был сложен по старинке, из необработанных булыжников, и Хелот сразу понял, что ядра никогда не разбивали этих стен. Они подошли к берегу, пляж был устлан ломаным камышом, и волны слабо шурша набегали на него. Барон взял за шиворот какого-то рыбака и велел ему переправить свою сиятельную персону на остров. Парень молча отвязал лодку и разобрал весла. Одним толчком барон швырнул в лодку пленника, уселся сам и величественно принялся счищать грязь с рукава. Впрочем, он мог бы этого и не делать. Вся куртка барона была заляпана сверху донизу. Да и сам барон не производил впечатления человека, уделяющего излишнее внимание чистоте бренной плоти. Так Хелот и попал в плен, продолжавшийся 2,5 года. По прошествии этого времени, бедного события, именно богатого размышлениями, по большей части горькими, в темную камеру вошел стражник с факелом, а следом за ним появился молодой человек в богатых черных одеждах. «А здесь кто содержится?» — спросил он скучающим тоном. Видно было, что обход тюрьмы ему не в радость. Стражник сунул факел прямо под нос Хелоту, тот едва успел отпрянуть, загремев цепями. Молодой человек предался созерцанию. Хелот ждал, пока стражник уберет свой факел. Яркий свет ударил по глазам хуже бича. «Сними с него цепи», — распорядился молодой человек в черном и протянул руку за факелом. Дюжий стражник передал ему факел и принялся с готовностью лупить молотком по железу. Маленькая тесная камера наполнилась звоном, звуки точно висели в воздухе и подпрыгивали при каждом ударе молота. Так что Хелоту в конце концов начало казаться, будто он оказался в мешке с монетами, которые трясут и подбрасывают. Наконец ему удалось рассмотреть того, кто отдавал приказания. Он увидел задумчивое, довольно приятное юное лицо. Мальчику в черном было не больше 14 лет. Он был бледен, беловолос, с острыми и мелкими чертами лица. Величественным жестом подросток приказал Хилоту следовать за ним. Хилот пошел, стараясь не упасть, поскольку ноги у него подкашивались от слабости. Они поднялись по винтовой лестнице и вышли во двор. Свежий воздух подействовал на Хилота, как хороший удар кулака. Он задыхался. Почти сразу же заломило виски. Молодой человек подождал, пока его пленник придет в себя, не выказывая, впрочем, нетерпения или досады, и спустя несколько минут они пошли дальше, направляясь в жилые помещения замка. Хилота усадили за большой деревянный стол, дали нож и принесли несколько кусков мяса и кувшин с неразбавленным вином. Хилот ел долго, жадно и безобразно, хотя мысленно все время уговаривал себя соблюдать приличие. Потом он разом так опьянел от вина и сытости, что пробормотал «Извините, сэр», растянулся на жесткой лавке и блаженно уснул, засунув под голову кулак. Когда он проснулся, было утро. Его разбудил свет, проникший через 5 узких окон, между которыми висели старые гобелены, кое-где заштопанные, в грязных потеках от вечной сырости. На одном Хилот разглядел поклонение волхвов. Остальные сохранились гораздо хуже. В центре комнаты стоял стол. У противоположной стены находился большой камин, украшенный стрельчатыми арками, по новой остроугольной моде, которую Хилот в душе не одобрял. Было очень тихо. Хилот встал и подошел к окну, сквозь стены и крыши башен посмотрел на озерцо. Вода была синей, кое-где еще проплывали льдины. Еще дальше, за желтой полосой прошлогодней осоки, начиналось поле, памятное Хилоту по бесславному поединку с бароном. Посреди поля стояла виселица с 4 повешенными. Вороны уже утратили всякий интерес к полуистлевшим телам в лохмотьях. Деревья в рощице были окутаны нежной зеленоватой дымкой, возвещая приближение чаровницы весны. Откуда-то из-за рощицы в небо вздымались клочья черного дыма. Поразмыслив, Хилот предположил, что горит деревушка. Он постоял немного у окна, потом решил пройтись по замку, но тут вошел вчерашний юноша и весьма учтиво с ним поздоровался. Хилот ответил ему тем же. Молодой человек предложил разделить с ним утреннюю трапезу, на что Хилот, разумеется, ответил благодарным согласием. Слуги принесли воду с розовыми лепестками, дабы благородные господа освежили свои руки. После подали первую перемену блюд. Молодой человек в черном сидел за одним концом длинного стола, Хилот за другим. Сперва они молчали, отдавая должное заячьему жаркому, потом принялись развлекать друг друга беседой. «Кого же мне благодарить за гостеприимство и спасение от томительного плена?» — осведомился Хилот, энергично двигая челюстями. «Мое имя — Гретир Датчанин», — ответил юноша, опуская белые ресницы. «Я хозяин этого замка». «Не может быть», — вырвалось у Хилота по неосторожности. «То есть, простите, сэр, я хотел спросить, а где же барон?» «Отец уехал отвоевывать наши земли в Камбре и погиб в неравном бою с 5 доблестными противниками», — сдержанно и с достоинством произнес юноша. Подавив вполне закономерное «слава богу», Хилот нашел в себе силы пробормотать. «Это великой жалости достойно». Они помолчали немного, соблюдая краткий траур по барону. Потом разговор сам собой зашел о поединках, турнирах, служении дамам и прочей дребедени. И Хилот довольно правдиво рассказал парнишке почти всю свою скудную биографию. У Гретира во время рассказа было очень счастливое лицо, и всякий раз, когда Хилот произносил слова «копье», «меч», «сразил насмерть», оно озарялось таким светом, что Хилот невольно проникся к нему искренним участием. Молодой человек принялся расспрашивать гостя о его шрамах, а также об известных славных бойцах, и Хилот добросовестно излагал ему все, что знал. Гретир датчанин слушал, опустив подбородок на сплетенные пальцы рук. «Как ваше имя?» — спросил он внезапно. «Простите мою неучтивость, я должен был задать этот вопрос еще вчера». «Неважно, сэр, вы сделали для меня куда больше. Меня зовут Хилот из Лангедока», — добавил Хилот, боясь показаться невежливым. Гретир задумался. «Я никогда не слышал о таком имени», — признался он. «Ну, потому что оно ничем не знаменито, господин мой». «Но, может быть, я слышал о ком-то из ваших друзей?» Тут пришел черед задуматься Хилоту. Когда-то у него был приятель, но это было очень давно. А ведь клялись когда-то в вечной дружбе. Гретир грустно покачал головой. «Пити «Пас из Винчелси», — сказал Хилот, сам удивляясь тому, что еле вспомнил, как его звали. «Нет», — сказал Гриттир, — «не слышал». «Нас обоих как-то победил сэр Тор, который преследовал рыцаря с белой сукой», — выдавил из своей памяти Хилот. «А кто это сэр Тор?» «Внебрачный сын короля Пеленора». «Я не знаю короля Пеленора». Так они беседовали до темноты. Когда-то Хилоту доводилось ночевать в замке, где в свое время останавливался Гури Длинноволосый, знаменитейшая в рыцарском мире личность, известный своими подвигами и чудачествами. О нем говорят, рассказывают и повествуют бог весь что, и всему приходится верить, ибо доподлинно известно, что многие его деяния даже приписывают другим рыцарям. Содеянные неукротимым валлийцам буквально растащили по клочкам, ведь подумать только, его похождений хватило на то, чтобы разукрасить биографии сэров Ивейна, Гавейна, Агравейна и Гахериса, и еще осталось на долю сэра Гаррета, но тот поскромнее других, хотя тоже любитель приврать. Хилот не стал разочаровывать мальчика и говорить ему, что пока мист Гури восседал на почетном месте во главе стола и разглагольствовал, брызгая соусом на платье хозяйки замка, он, Хилот, пытался заснуть в углу на охапке свежего сена, коим для благоухания устилали полы. Над ухом у него раскормленный рыжий пес хрустом грыз сахарную косточку, и все это в совокупности с визгливым голосом Гури и бархатистым смехом хозяйки ужасно мешало ему спать. Когда в комнату вошли сумерки, вместе с ним ворвался лязг оружия. Затопали стражники, прерывая изысканный разговор. Дверь распахнулась, вошли слуги с факелами, и по узкому проходу между ними пробежал человек в растерзанной одежде. Он домчался до Гриттира, лицо которого мгновенно стало строгим, и упал, упираясь ладонями в пол. Гриттир молча взирал на его лохматую макушку. Гонец оторвал лицо от пола и, задыхаясь, проговорил: «Рауль де Камбре идет сюда! Он уже на берегу!» Гриттир резко встал и подошел к окну. «Деревня горит», — сказал он. «Я знал это еще утром», — подумал Хилот, но из благоразумия промолчал. Гонец выпрямился. «Рауль уже на берегу», — повторил он. «Я вижу его костры», — ответил Гриттир, чуть повернувшись вправо. Он пошевелил губами, видимо, считая, а потом спросил. «Сколько рыцарей с ним?» 12. 12 рыцарей», — подумал Хилот. «И с каждым человек по 10-20 пехотинцев. Какого черта этот щенок терял время на дурацкие куртуазные беседы?» Он подавил желание надрать своему освободителю уши. «Трубите тревогу», — устало распорядился Гриттир. Стражники затопали прочь. Гонец жадно выпил вина из кубка, который протянул ему Хилот. Бывший пленник молча смотрел в его истомленное лицо, покрытое копотью. Борода у солдата обгорела и торчала черно-желтыми клочьями. «Это все папашка твой, да успокоится в мире его беспокойная душа!» — обвиняюще произнес за спиной Хилота женский голос. Дама обращалась, видимо, к Гриттиру. Хилот обернулся, как ужаленный. В комнате только что не было никакой женщины. И вот, на лавке, подобрав под себя ноги, сидела девица совсем юных лет. Ее карие глаза были опущены у висков к низу, что придавало ее узкому аристократическому личику капризное выражение. «Отстань, Санта!» — отозвался Гриттир. «Видишь, не до тебя!» «Позарился на Раулю в земли? Теперь барона-то кокнули, а тебе отдуваться!» — склочно проговорила девица и зашуршала платьем, устраиваясь поудобнее. «Чем ворчать, скажи лучше, что мне теперь делать?» «Откуда мне знать?» — огрызнулась она. «Это раньше надо было думать!» «Вредина!» — сказал Гриттир. «Я тебя в цепи посажу, под крест!» Она сощурилась и посмотрела прямо в глаза Хилоту. От этого холодного взгляда ему стало не по себе. «А ну, представь меня гостю!» — потребовала девица. «Хилот из Лангедока, странствующий рыцарь!» — отрывисто бросил Гриттир. «Генпенсанта злоязычная, называемая также добронравной. Моя прапрабабушка!» Хилот поклонился, Генпенсанта усмехнулась, покачивая туфелькой. «Сознайтесь, рыцарь, ведь вы удивлены!» «Да не особо», — сказал Хилот, однако девица проигнорировала его замечание. «Да», — протянула она, — «я призрак. Меня убил из ревности прадедушка этого молодого человека». Она указала на Гриттира острым подбородком. «И с тех пор я затаила лютую злобу. Я — проклятие его рода. Со двора донесся гнусавый звук трубы, который сорвался и бесславно заглох. Гретир двинулся к выходу и на пороге обернулся, сделав Хилоту знак следовать за ним. Воинство уже построилось у стен замка. Вооружены были все кое-как, но сердца горели решимостью. Расчет врага был примитивен. Он хотел задушить замок голодом. Гретир страшно рисковал, выступая против Рауля де Камбре в открытом бою, но иного выхода не было. Хилот стоял в стороне, глядя на хрупкую фигурку молодого барона, окруженного дюжими стражниками, и понимал, что видит его в последний раз, поскольку в предстоящем бою юноша будет убит первым. Гретир нашел его глазами. Датчанин был очень бледен. Хилот знал, что молодой человек отчаянно трусит, но ничем не мог ему помочь. Гретир помолчал немного, а потом опустился на одно колено и попросил посвятить его в высокий рыцарский орден. «Я не опозорю вашего имени», — добавил он тихо. Хилот чуть не заплакал. И тут во дворе появилась Бьен-Пенсанта. «Что здесь такое?» — протянула она. «Сознавайтесь! Видение хочет быть в курсе!» На нее никто не обратил внимания. Хилот торопливо ударил Гретира плашмя по плечу и сказал: «Встань, сэр Гретир датчанин, и иди вперед без страха». Гретир встал. Правое колено у него было вымазано сырой глиной. Бьен-Пенсанта, надувшись, уселась на бревна, сваленные неподалеку от стены. «Сэр», — обратился Хилот к Гретиру, — «позвольте мне сразиться за вас». Он покачал головой и надел шлем. Другого Хилот и не ожидал, но все же надеялся уломать своего молодого хозяина. «Вы ведете себя как ребенок, сэр», — сказал Хилот. «Поверьте моему опыту, я старше вас. В конце концов, возраст ведь тоже кое-что значит. Я прожил на этой земле 22 года и...» Бьен-Пенсанта истерически расхохоталась. «Между прочим, я прожила на 200 лет больше вашего», — вставила она. «В жизни не встречал более надоедливого призрака», — подумал Хилот с досадой. «За 200 с лишним лет могла бы научиться не вмешиваться в мужские дела», — сказал Гретир. Она обиженно передернула остренькими плечиками. «Если бы за Рауля взялась я», — начала она. Не обращая внимания на призрак, молодые люди продолжали свой спор. Хилот видел, что Гретиру очень хочется, чтобы гость его уговорил, но из интеллигентского идиотизма продолжал стоять на своем. В результате оба молодых человека обменялись оружием и решили идти в бой рука об руку. Между тем солдаты стояли в строю, переминаясь с ноги на ногу и почесываясь алебардами. Легкой походкой, не касаясь земли, Бьен-Пенсанта подошла к коню, которого держал под узцы один из стражников, и вихрем взвелась в седло, обнаружив под старомодным синим блио длинные ноги довольно-таки соблазнительной формы. Стражник разинул рот, на что привидение не обратило ни малейшего внимания. «Солдаты!» — звонко сказала прабабушка сэра Гретира. «Я поведу вас в бой сама! Вы боссы и плохо вооружены! Гром и молния! Сапоги мы снимем с убитых! Вперед!» Добавить к этому пламенному призыву было нечего. Солдаты воодушевились и завопили, потрясая оружием. Их тени закривлялись на стенах замка. Бьен-Пенсанта отобрала у стражника копье и воинственно взмахнула оружием. 200 лет назад из этого замка к берегу вел подземный ход. Она указала копьем на бревна. «Разобрать поленья! Мы нападем на них с тыла, когда они обожрутся и завалятся спать!» 5 солдат бросились исполнять приказание. Действительно, вскоре под дерном обнаружилась черная дыра, закрытой чугунной решеткой. Призрак снял с пояса кошель, вынул оттуда ключ и бросил стражникам. На юном личике привидения появилось мечтательное выражение. «Здесь-то он меня и заморил», — пробормотала она. «Я так боялась умереть. А чего бояться-то? Как только я умерла, я тут же освободилась». Раздался адский скрежет, и на лицах, озаренных багровым светом факелов, появилось радостное выражение. Решетка была снята, из отверстия потянуло холодом и сыростью. Бьен-Пенсанта закричала, не давая солдатам поддаться вполне естественному чувству страха. «Друзья! Враг уверен, что мы заперты в ловушке. Он ждет, пока мы решимся переправляться водой, чтобы расстрелять наши лодки из пушек». Хилот приблизился к стремени и поднял голову. «Мадам, я восхищен». Санта наклонилась к нему с седла. «А, пустое», — небрежно ответила она. «Я случайно вспомнила про этот ход. Я пользовалась им когда-то, бегала на свидание. А потом прадедушка моего любимого потомка спрятал здесь мой изуродованный труп». Она засмеялась. Солдаты один за другим исчезали под землей. Последним спустился Хилот, и над его головой заскрежетала решетка. Он поднял голову и увидел, что тонкая фигурка девушки тает, исходит белым дымом и медленно просачивается сквозь прутья. Что-то звякнуло, Хилот наклонился и поднял ключ. «Возьмите его себе и смотрите, чтобы вас не убили!» — прошелестело из темноты. Хилот повесил ключ на шею и побежал по низкому скользкому ходу, стены которого были укреплены бревнами. Внезапное появление на берегу целого воинства вызвало у людей Рауля де Камбре недоумение, но отнюдь не панику. Сам Рауль, огромный детина в длинной, едва ли не до пят кольчуге, заревел как бык и храбро повел своих в атаку, однако даже пьяного и неукротимого графа де Камбре смутило жуткое чудовище, внезапно выросшее перед ним из ночного мрака. Завывая и показывая оскаленные клыки, чудище неслось впереди защитников замка. Верхом на страшном звере восседала молодая девица, идеально сложенная, но маленькая, как новорожденный ребенок. Заглушая вой зверюги, она пронзительно верещала. «Конец света! Конец света! Я вавилонская блудница на звере! Покайтесь!» «Выглядит вполне убедительно», — подумал Хилот, однако от крестного знамения удержался. Не потому, что не был благочестив, но по той лишь причине, что жизнь научила его не размахивать попусту руками, если в руках обнаженный меч. Враг дрогнул и побежал. Те немногие, что пытались сопротивляться, были смяты и уничтожены. Сам Рауль упал на землю с рассеченным черепом. Наутро победители возвращались в замок на лодках, захваченных у врага. Хилоту очень хотелось спать. Гриттир сидел в лодке мрачной, как туча, и, не отрываясь, смотрел на воду. Когда лодка ткнулась в берег, он первым выскочил на песок и, не оглядываясь, пошел в замок. До самого вечера Хилот спал, болело все тело, отвыкшее от нагрузок. Под окнами радостно галдели солдаты. Проснувшись, он взял свое оружие и спустился во двор. Гриттир стоял у внешнего рва, глядя на восход багровой луны. Хилот помялся немного, а потом сказал, глядя ему в спину. «Прощайте, сэр». Гриттир не обернулся. «Вы уходите?» «Да», — ответил Хилот. «Странствующему рыцарю не пристало долго задерживаться в гостях». Гриттир уныло бросил в воду камешек и сам отвязал рыбацкую лодку. «Наверное, вы правы», — сказал он. «Тяжело жить рядом с такими неприятными воспоминаниями. Мне жаль, что мы были так мало знакомы». Хилот уселся и взял весла, ужаснувшись при мысли о том, что не умеет грести. Однако он довольно храбро оттолкнулся веслом от берега и сказал: «Быть может, еще увидимся, сэр». Гриттир не ответил.